Доброй ночи. Закончились праздники. Снова наступили рабочие будни. И это значит, что вечером в темноте зажигаются мало кому заметные огоньки. Мягкий свет наших с вами серебряных нитей. Мы снова в эфире. Как всегда, доброй ночи всем, кто нас слышит. И сегодня мы говорим уже не первый раз об очень и очень сложной теме. Об отношении родителей и взрослых детей. Наверное, большинство, все-таки большинство наших слушателей принадлежит категории родителей со взрослыми детьми. Ну, конечно, как всегда, эта тема вызывает очень много звонков и вопросов. А у меня есть история, даже не столько для размышлений, сколько просто поучительная. Это старинная восточная притча о том, как в город однажды приехал кукольный театр. В его шатре, тесно набившись, стояли десятки людей. И они от души смеялись над спектаклем. Не смеялся только маленький мальчик в самом последнем ряду. Он стоял за спинами взрослых. И если отец, приподнимаясь на цыпочки, еще мог видеть сцену, сын же едва доставал своей головой до пояса всем окружающим. Он тщетно вытягивал шею и, наконец, горько-горько заплакал. Тогда отец повернулся и, естественно, посадил его себе на плечи. Ох, что это было за удовольствие! Наверное, каждый из нас его помнит. Такое простое и замечательное детское удовольствие. Возвышаясь теперь над всеми головами и тюрбанами, мальчик мог увидеть веселую и замечательную игру кукол. Он уже не плакал, а радостно кричал и подпрыгивал на плечах своего отца, как будто ехал верхом на лошади. Он восторженно барабанил кулачками по голове отца, стучал ногами по груди, пришпоривал папу, подпрыгивал, совсем забыв, ну совсем, о том, что сидит на спине отца. Вдруг он почувствовал на своем плече чью-то взрослую, оттого не очень легкую руку. Он испуганно обернулся и увидел перед собой седобородого дервиша с большим тюрбаном и с добрым взглядом. «Сын мой», — сказал тот, — «ты очень хорошо веселишься. Ты видишь кукольный спектакль лучше многих в этом шатре. Но подумай сейчас о том, что если бы твой отец не взял тебя к себе на плечи, ты так и стоял бы внизу, за спинами других людей. Поэтому никогда не забывай, на чьих плечах ты сидишь и на чьих плечах ты приехал в этот большой кукольный театр. Ты можешь радоваться и быть счастливым, но ты не должен никогда забывать о тех, на чьих плечах ты испытывал счастье». Что мне хочется сказать по поводу этой вполне и вполне понятной притчи? Я желаю каждому из нас, родителей взрослых детей, чтобы эти самые наши дети встретили в какой-то момент своей жизни вот такого вот мудрого дервиша. Поскольку как-то на пути нашей дервиши встречаются далеко не всегда. Ну, как бы то ни было, когда я думал, в каком ключе вести сегодняшнюю передачу, то я решил, что на самом деле история нашей жизни, история наших взаимоотношений с родителями, это на самом деле и есть главное, самое главное, наша история любви. Поэтому я не стал искать музыку, посвященную родителям, а решил, что сегодня мы будем слушать музыку для родителей взрослых детей. И это будут разные замечательные истории любви. А петь их будет Винс Хилл, не менее замечательный и не менее прочно забытый у нас, во всяком случае, певец старшего поколения. Но вот об этом, об истории любви, хорошо знакома всем нам песенка. Begin to tell the story of how great a love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Special things with angel songs, with wild imaginings, she fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's all. Measured by the hours in a day, I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she. Пока мы ждем ваших отзывов про кукольный театр, про сегодняшнюю нашу историю, ваших вопросов и мнений по телефону нашего прямого эфира 250-07-01. Это телефон 250-07-01. Телефон, по которому вы можете нам рассказать, не забывайте об этом, о том, каким образом вы справились с конфликтом с родителями или со взрослыми детьми, задать свои вопросы, поделиться с нами своими музыкальными вкусами, в общем, предлагать различные наши радиотаблетки. И на всякий случай напомню еще, что в эфире по вторникам и четвергам идут наши тренинги. Дни, в которые мы выполняем психологические упражнения. И это значит, что вы не только можете задавать нам вопросы по телефону, но и писать о своих ощущениях, о сложных мыслях, присылать свои пожелания в письменном виде по адресу 125040, город Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России, программа «Серебряные нити». 125040, город Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио «Россия», передача «Серебряные нити». Еще раз напомню телефон прямого эфира 250-07-01. А мы, как всегда, слушаем вопросы, которые остались на автоответчике до эфира. Здравствуйте. Меня зовут Мария Владимировна. Моей дочери 32 года. Живет с мужем в дальнем зарубежье. Со мной отношения подчеркнуто корыстные. Приехать, помочь по дому, дать денег на учебу внука. А когда я приезжаю, первые дни отношения душевные и нежные, но вскоре начинаются придирки, грубость. И мы расстаемся врагами до следующего, очень нескорого телефонного разговора или встречи. Дочь у меня единственная, росла в любви, но не может мне простить чего-то из детства, типа вот других косичек или органных концертов, хотя мне казалось, что она с удовольствием смотрела их, слушала их. Я никогда сама с ней не спорю, наоборот, позволяю грубить себе. Знаю, что не права, но просто боюсь оборвать тоненькую ниточку наших отношений, вот таких. Хоть таких, как бы они меня держат хоть. Думаю, что это какой-то психоз, но от этого еще труднее. Вот такой у меня вопрос или вопль, не знаю. Я тоже не знаю, Мария Владимировна, есть ли в этом вопрос. Но мне кажется, что вы на этот вопрос сами в своем звонке и ответили. По той простой причине, что я, например, не знаю, как наши радиослушатели, но я сторонник того взгляда на мир, что когда человек вырастает, мы с вами не должны оставлять его маленьким, даже по отношению, и в первую очередь по отношению к нам самим. Потому что вот если чего-то взрослые дети не прощают, то это нашей возможности предоставлять им возможность грубить или относиться к нам как бы подчеркнуто корыстно. По этому поводу мы с вами ведь не только они, но и мы с вами взрослые люди, значит, мы имеем право на свои обиды. И мне кажется, что если вы попробуете поступить наоборот, попробуете отвечать дочери, не терпеть ее грубости, хамства, а попробуйте спокойно, только спокойно отвечать ей достаточно резко и внятно говорить, что вам приятно, а что нет, то результат ваших отношений будет лучше, а не хуже. По той простой причине, что тогда, может быть, она будет вас уважать. Скорее всего, ее раздражение никак не связано ни с тугими косичками, ни тем более с органной музыкой. Если вы слушаете наши передачи, то вы знаете, что я считаю, что органная музыка в любом случае, как ни пытайся, не может нанести никакого вреда, а несет в себе одну только пользу. И по этому поводу, скорее всего, причины обид сейчас. Ну, я, конечно, не на вашем опыте основываюсь, а на опыте моих пациентов, дочерей и родителей, которых я знаю лучше. А, к сожалению, проблемы отношений с дальним зарубежьем у нас сейчас, я уже даже не знаю, в Москве в каком количестве семей существуют. У меня такой, может быть, чисто риторический вопрос, а не слишком ли много наших детей опять же уехала за границу работать, жить, вышла замуж, женилась. Ну, это так, риторические рассуждения. А на самом деле, скорее, я сталкиваюсь все время с тем, что они как бы злятся на то, что, выстраивая их жизнь здесь и предоставляя им свои плечи, как тут папа в кукольном театре, чтобы они на них ехали, мы потом не можем обеспечить соответствующий их запрос тогда, когда они находятся за рубежом. Мы раздражаем их, потому что мы для них недостаточно богаты. Чаще всего, вы уж простите меня, Мария Владимировна, но чаще всего это так, поскольку у нас нет, они не могут больше ехать на наших плечах. То мы, напоминая им о времени, когда они на наших плечах ездили, начинаем их раздражать. Поэтому единственное, что нам остается, это вести себя достойно. Может быть, это общие слова, но на более развернутые ответы у меня, к сожалению, нет времени. Я могу предложить очень простой прием. Надо начать с нуля. Я называю такой прием «стряхиванием воспоминаний». Попробуйте закрыть глаза и отчетливо себе представить последнюю ссору с дочерью. А потом встаньте и обратите внимание на то, что происходит внутри вашего тела. Да, наверное, вас внутри будет колотить, вы будете дрожать от обиды, от гнева. А потом поднимите руки вверх и резко, физически, на самом деле, стряхните с себя эту обиду. Пусть она скатится с вас, как вода. И тут же попробуйте вспомнить какой-нибудь момент из вашей жизни совместной с дочерью, когда вы были абсолютно счастливы. Ну, пусть когда она была маленькой. И попробуйте представить себе, как тогда чувствовало себя ваше тело. Можете сделать так несколько раз, вспоминая обиду на вдохе, а потом резко опуская руки и стряхивая ее, и вспоминая о чем-то приятном. Так можно добиться некоторого нуля, а потом нужно вести себя просто спокойно и достойно. А достойным я называю не реагировать на те обиды, которые нам доставляют дети, но не реагировать внутренне. А внешне обижаться, сообщать то, о чем вам не нравится. Потому что на самом деле, раз она так сердится на вас, то это, скорее всего, значит и раздражается, когда вы долго находитесь в их доме. К сожалению, что она вас любит и помнит свою зависимость от вас и никак не может оторваться от этого мира. Вы ей тоже нужны, Мария Владимировна. Только будьте более гордой, и вы станете нужны еще больше. Вот такой вот сложный ответ. А у нас в эфире достаточно давно ждет Владимир. Владимир, вы еще в эфире? Да, доктор. Добрый вечер, мы вас слушаем. Уважаемый доктор, я несколько раз обращался к вам в прямом эфире. Всегда, на мой взгляд, Володь, вы пропали куда-то. Владимир? Да-да. Вот вы пропадаете. Алло, доктор. Да-да, вот так да? Да, так отчетливо слышно. Вы неоднократно давали мне в прямом эфире правильные и, на мой взгляд, честные советы, за что вам большое спасибо. Я хотел задать вопрос к теме родителей и детей. Эта тема волнует меня и по разговору с людьми моего возраста, среднего возраста, эта тема волнует их тоже. Скажите, пожалуйста, какова ваша точка зрения на следующую проблему? К сожалению, люди среднего возраста теряют своих родителей из-за их болезней, из-за биологического конца и, находясь в состоянии огромного психоэмоционального стресса от потери своего близкого, родственника, родителя, они иногда переступают грань, которая является уходом из жизни, добровольным уходом. Русская православная церковь негативно реагирует на это. А что вы посоветуете людям, которые могут перейти через такое испытание? Спасибо. Вы имеете в виду, Владимир, вы еще в эфире? Да-да. Вы имеете в виду людям, которые теряют родителей, или людям, которые, в голове у которых в связи с этим появляются мысли о самоубийстве? Я имею в виду людей, которые могут или уже потеряли родителей, И вот в связи со всей этой трагической личностной ситуацией у них возникают мысли, желания, иногда перерастающие в поступки. Вы знаете, тут у меня несколько, как бы, очень разных ответов. Поскольку сами по себе причины могут быть очень-очень разными. Ну, первое, наверное, это некоторая проблема нашей системы, а точнее говоря, даже не системы, а нашей традиции воспитания. Потому что если после смерти родителей, да, которые, в общем, отдали жизнь ради того, чтобы мы жили и были счастливы, человек хочет покончить с собой, это не любовь к родителям, это тяжелая и мучительная зависимость от них. И проблема зависимости от родителей во взрослом возрасте – это проблема совсем другая, проблема человеческой инфантильности, проблема нежелания взрослого человека расти и самому сталкиваться с миром. И тогда самоубийство для него – это просто еще один способ бегства от мира. Второй мотив таких мыслей, которые возникают, на мой взгляд, это мотив собственной смерти. Это кажется парадоксальным, но иногда смерть близкого, не всегда родителей. Я чаще встречался с такими вещами, связанными со смертью друга, или жены, или мужа. Но мучительно и больно напоминает о том, что мы умрем тоже. С этой мыслью нужно уметь справляться, поскольку для того, чтобы с ней справиться, надо отчетливо понимать, что гибель физического тела – это еще не конец пути. И если человек умеет это понимать, то он способен справиться с такой ситуацией и даже с мыслями, которые возникают, потому что эти мысли на самом деле страх собственной смерти. И оба этих разговора, разговоры очень большие, и связаны они с либо вот этой вот безумной и бесконечной человеческой инфантильностью, поскольку я знавал не только самоубийства, я знавал и медленные самоубийства. Ну, например, человек не пил, а после смерти родителей стал пить запоями, прятаться от жизни. И многие другие такие же варианты поведения. Я просто не хочу их перечислять, потому что, наверное, образцы случайно давать не хочется. Но проблема заключается в том, что вот этому преодолению человеческой инфантильности, человеческого нежелания взять ответственность на себя, а оставить ответственность на родителях, или невозможность справиться с близкой мыслью о смерти, наверное, посвящены все наши передачи. Потому что, может быть, это две главные проблемы человеческой жизни, проблемы нелюбви к себе. Поэтому мы все время об этом говорим, слушайте наши тренинги. Я думаю, что в них гораздо больше советов, чем я успею сделать сейчас. Ну, а по поводу наших зарубежных детей. Ну что ж, конечно, нам бы очень хотелось проделать, как герой еще одной песенки, сентиментальное путешествие к ним и быть с ними поближе. Увы, не всегда это оказывается возможным. Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. got my bag and got my reservation. Spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave that seven. I'll be waiting up for heaven. Counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take this sentimental journey, sentimental journey. So yearning, why did I decide to roam? Gotta take this sentimental journey, sentimental journey «Серебряные нити». Доброй ночи. У нас на проводе по междугороднему телефону ждет Надежда. Надежда, мы вас слушаем. Ой, извините, Наталья. Да, Наталья, извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такая проблема. У меня в детстве с мамой были очень сложные отношения. Вот именно с мамой. И особенно это обострение было в подростковом возрасте. Сейчас я от своих родителей очень далеко. Но когда-то в детстве я им сказала, что я никогда не буду воспитывать так же своих детей, как и вы меня. И вот сейчас, знаете, история повторяется только со мной и моей дочерью. Я вижу, что я не права была очень часто. И, в общем, с дочерью отношения усложняются. Девочке 11 лет. Еще это все связано тем, что бабушка... Грудь моя. У нас были разные, так сказать, взгляды на воспитание. И, в общем, девочка это все понимала. И, в общем, сейчас очень сложно. Вот как-то мне хочется это все наладить. Вы не подскажете, как? Извините, что я вздыхаю. Я знаю, что некоторым нашим слушателям это не нравится, но уж больно непростые вопросы. Хотя в целом, вот, Наташа, обратите, пожалуйста, внимание. Все ответы опять содержатся в том, о чем вы спрашиваете. Вы сосредоточились, позвонили нам. Вам нужно коротко сформулировать некоторую очень важную для вас мысль. И сделать так, чтобы мы поняли главное. И вы это делаете. На самом деле, я не знаю, а вы знаете, какие именно сложности были в отношениях вас и вашей мамы. Хотя, вне всякого сомнения, мы дети своих родителей, и поэтому не только хорошие поступки, но и плохие мы повторяем следом за родителями. Очень часто нам не хочется воспитывать, как они, а мы инстинктивно, не зная другого образца, имея некоторый стереотип семейного воспитания, воспитываем похоже на них. Но для того, чтобы справиться с этим, Вам нужно просто ясно научиться ясно формулировать проблему. В той передаче, если вы ее слышали, в которой мы говорили о роли дневников, дневниковых записей в человеческой жизни, я предложил одновременно и простое, и безумно сложное упражнение. Сделайте его, только не, вот, не просто послушайте то, что я скажу, а попробуйте это сделать. Как я иногда уж, извините, в эфире это нехорошо говорить, я все время прошу своих пациентов. Вы просто некоторое время тупо делаете то, что я говорю, а потом мы с вами научимся понимать, зачем это нужно. Не надо ничего менять в своих отношениях насильно. Каждый вечер, когда вы уложили дочку спать, сядьте и мысленно прокрутите перед своими глазами, в своем воображении, картинку прошедшего дня. Не только отношения с дочерью, но и их тоже. Ничего не надо делать. Не надо высказывать никаких суждений самой себе, никаких оценок. Не надо себя винить. Надо просто буквально просмотреть картинку. Внутри вас есть все ответы. Какие ваши и вашей мамы стереотипы поведения и воспитания вам самой не нравятся? Вам их нужно просто воспроизвести, и тогда вы не будете их повторять. Все, что нужно, есть в вашем вопросе, поскольку у вас есть гибкость. Вы видите себя со стороны. Вы видите, что мама, как бы, что повторяете ошибки своей мамы. Но не можете этого сформулировать. Для того, чтобы это формулировать, нужно это увидеть как бы со стороны. Просто увидеть, потому что все ответы и решения есть в вашем ресурсе, в вашем бессознательном. Поэтому вот попробуйте сделать, поделать это, ну, на протяжении там 10 дней, каждый день, но только в обязательном порядке, не ссылаясь там на усталость, закрывающиеся глаза и отсутствие времени. И через 10 дней позвоните и скажите честно, это помогло вам разобраться или нет. Договорились? Я знаю, что вы уже не слышите нас в эфире, а я бы очень хотел успеть поставить еще одну запись, которая прозвучало у нас до эфира. Здравствуйте, я хочу вам предложить, чтобы в этой программе было рассказано не только о том, как дети там или родители относятся к детям, наоборот, о том, как сделать так, чтобы родители были на уровне своих детей, современных, не теряли, не имели таких старческих больших немощей, не были бы, так сказать, в разумном состоянии, понимали бы своих детей, какие нужны для этого методы, лекарства, добавки там и прочее. Тогда дети и родители будут более соответствовать друг другу и лучше понимать друг друга. А те отрицательные явления старости возникают, очевидно, от того, что наши пенсионеры отличаются от пенсионеров зарубежных. Они зарубежные к нам приезжают энергичные, такие здоровые, а наши еле ходят. Пожалуйста, а вот эту проблему вы, пожалуйста, затройте в своих беседах. Спасибо. Ну вот, видите, очень справедливое предложение попробовать сделать родителей умнее. Но мне кажется, что наши пенсионеры отличаются от их пенсионеров только двумя вещами. Вещь первая, объективная, это социальная забота, которой у нас, увы, все мы это понимаем чрезвычайно мало. Но ведь социальная забота на самом деле не до такой степени определяет человеческую жизнь, как это принято жаловаться. На самом деле мы такие, потому что мы такими себя считаем. И все наши тренинги, все наши программы направлены на то, чтобы мы научились верить в себя. Именно это мы пытаемся высказать в том самом понятии, вызвавшем так много споров, любовь к себе. На самом деле наши пенсионеры себя не любят, а их себя любят. Вот в этом вся радикальная разница. Все ближайшие тренинги, все приключения в волшебном городе связаны с искусством любить себя и справляться с собственными болезнями и тяжелым тасканием ног, с помощью собственного самочувствия, с помощью психологии и психологических упражнений. Пожалуйста, делайте их. Тогда никакие пищевые добавки и таблетки вам не понадобятся, потому что есть на свете такие таблетки, называются радиотаблетки, и мы пытаемся вместе с вами их использовать. На нас в эфире давно ждет Маргарита. Маргарита, доброй ночи. Доброй ночи. Александр, я очень рада, что до вас дозвонилась. Вот я вас давно уже слушаю, и мне очень приятно слушать ваши передачи, потому что вы, ну, читаете мои мысли во многом и оправдываете все мои какие-то догадки, чисто психологические. Спасибо, Маргарита. Я хотела вам рассказать вкратце, что я у родителей была младшей дочерью, и мне пришлось их старость пережить вместе с ними и последние дни тоже. Вот, и я вот вас попросила бы так вот дать совет, может быть, люди, многие тоже пережили это же, что очень тяжело было пережить их смерть, вот, и была даже какая-то обида, что родители, мне казалось, что не вовремя ушли из жизни. Вот. Но я сумела справиться, но очень долго, конечно, у меня время на это ушло. Но своего рода вот была таблетка такая, может быть, вам покажется смешной. Вот. Я родила дочь, чтобы, так сказать, свое все внимание на ее переключить. Вот. А что вы посоветуете вот другим людям, ну, может, и мне тоже, вообще, как справляться вот с такими ситуациями в жизни, какую таблетку можно еще найти? Потому что я вот очень эмоциональный человек, легко, очень все принимаю к сердцу и пропускаю все через себя. Ну, мне сегодня много раз приходится, наверное, даже слишком много раз говорить, Маргарита, о том, что, да, вот это и есть главная тема наших программ и передач. Если вы их слушаете и делаете упражнения, я думаю, что вам станет гораздо легче реагировать. Хотя я убежден в одном. Я сегодня это уже говорил. Что на самом деле наше невосполнимое горе утраты родителей связано с нашим собственным страхом смерти. Потому что, да, мы вроде бы, чтобы быть не одинокими, рожаем детей. Но ведь и им предстоит то же самое. И поэтому, наверное, нам, не знаю, вы мне лучше скажите, не стоит ли нам еще раз поговорить о том, что же ждет нас после смерти. Потому что если мы с вами верим, что наши усилия не бессмысленны, что то, ради чего мы воспитываем детей, то, чем мы любим, тот вечный огонь у нас внутри не уходит вместе со смертью бренного тела, только тогда мы можем преодолеть этот страх. А так как я вот есть тот самый мужик в пиджаке, который многое довольно пережил в жизни, что доказало мне самому, во всяком случае, в моем субъективном опыте, что наша смерть физическая — это далеко не конец, и нужно сделать очень многое и для того, чтобы это понять, и для того, чтобы ты мог с чистой совестью ждать этого момента. Я думаю, что, судя по количеству сегодняшних звонков с этим связанным, надо об этом еще раз отдельно поговорить, и мы в ближайшее время обязательно это сделаем. Спасибо вам за хороший отзыв, Маргарита. А нас ждет в эфире еще Иван. Иван, у вас буквально 2 минуты, если вы нас еще слышите. Алло. Да-да, Иван, мы слушаем вас. Добрый вечер, Александр. Я хотел сказать, что, возможно, частично ответ на ваш вопрос заключается в песне Олега Митяева «Песня о маме». Это с одной стороны. А с другой стороны, это, в принципе, может быть взгляд взрослого ребенка на взаимоотношения родителей и детей. Ну что ж, вполне возможно. Песня Олега Митяева прекрасная. Я думаю, что мы ее в одной из ближайших передач поставим. Спасибо вам большущее. А я хочу сказать об одном, может быть, главном. И сказать, если вы мне это позволите, с помощью 2 восточных пословиц, очень старых. Первая из них звучит так. «Если ты не научишь вола пахать, пока он молод, будет очень сложно научить его пахать, когда он вырастет». И вторая, тоже очень древняя и тоже восточная. «Если ты даешь человеку рыбу, ты накормишь его только один раз. А вот если ты научишь его ловить рыбу, он всегда сможет себя прокормить». Я надеюсь, что это не последний наш разговор на эту тему. Мы желаем вам спокойной ночи и хотим сказать, что, может быть, самый простой вариант весной, как бы мы все не были виноваты перед родителями, и как бы родители не были виноваты перед нами, в знак примирения подарить друг другу цветы. Хорошо бы, чтобы это были прекрасные альпийские эдельвейсы. Blossom of snow, may you bloom.